Он готов был удовольствоваться словами и обещаниями Александра, готов был к уступкам. Уже и речи никакой не могло быть о подчинении, о вассалитете Александра. Но как дать знать Александру, с которым после оскорбительного отказа в Вильне, переданного Наполеоном царю через генерала Балашова, никаких сношений не было и быть не могло? Наполеон сделал три попытки довести до сведения царя о своих миролюбивых намерениях. В Москве проживал генерал-майор Туталмин, начальник воспитательного дома. Он просил французское военное начальство об охране дома и питомцев, оставшихся в Москве. Наполеон велел его вызвать и горячо говорил ему о чудовищности сожжения Москвы, о преступном варварстве Ростопчина, о том, что никакой обиды Москве и мирному населению он, император, не причинил бы. На просьбу Туталмина о дозволении написать рапорт о воспитательном доме императрицы Марии Наполеон не только позволил, но вдруг неожиданно прибавил: «Я прошу вас при этом написать императору Александру, которого я уважаю по-прежнему, что я хочу мира». В тот же день, 18 сентября, Наполеон приказал пропустить через французские сторожевые посты чиновника воспитательного дома, с которым Туталмин послал свой рапорт. Наполеон не получил ответа. Но он даже не выждал времени, когда мог бы получить ответ, и решил сделать вторую попытку. Еще более случайно, чем генерал Туталмин, в Москве задержался против своей воли богатый барин, некий Яковлев, отец Александра Ивановича Герцена. Он обратился за защитой и покровительством к французам. О нем было доложено маршалу Мортье, который раньше встречался с Яковлевым в Париже, и маршал доложил о нем Наполеону. Император велел представить ему Яковлева. В былом и думах Герцен передает о разговоре императора с его отцом. Наполеон разбронил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирное расположение его неизвестно императору. После нескольких фраз еще Наполеон подумал и вдруг спросил: «Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими. Я принял бы предложение вашего величества, но мне трудно ручаться». Наполеон написал письмо Александру с предложением мира и вручил его Яковлеву, давшему честное слово, что сделает все, чтобы вручить письмо Александру. В этом письме, очень примирительно написанном, есть одна любопытная и характерная для Наполеона строчка: «Я веду войну с вашим величеством без всякого озлобления». Наполеону, по-видимому, казалось, что после всего происшедшего не он вызывает чувство озлобления, а он сам вправе чувствовать озлобление. Ответа и на это письмо не последовало. Тогда Наполеон сделал третью и последнюю попытку предложить мир. 4 октября он послал в лагерь Кутузова в село Тарутино маркиза Лористона, бывшего послом в России перед самой войной. Наполеон хотел, собственно, послать генерала Калинкура, герцога Винченского, тоже бывшего послом в России еще до Лористона. Но Калинкур настойчиво советовал Наполеону этого не делать, указывая, что такая попытка только укажет русским на неуверенность французской армии. Наполеон раздражался, как всегда, когда чувствовал справедливость аргументации спорящего с ним. Да и очень уж он отвык от спорщиков. Лористон повторял аргументы Калинкура, но император оборвал разговор прямым приказом: «Мне нужен мир. Лишь бы честь была спасена, немедленно отправляйтесь в русский лагерь». Приезд Лористона на русские форпосты вызвал целую бурю в главной квартире Кутузова. Кутузов хотел выехать на форпосты для беседы с Лористоном, но уже тут обнаружилось, что среди кутузовского штаба есть русские патриоты, гораздо более пылкие, чем он сам, и несравненно более оскорбленные потерей Москвы. Это были английский официальный агент при русской армии Вильсон, бежавший из Рейнского союза граф Витценгерода, герцог Вюртембергский, герцог Ольденбургский,